Наталья Картунова. Искусство средневековья. Иллюстрации к данной аудиокниге вы найдете в PDF-приложении. Вступление. Термин «средние века» впервые возник в XV веке в текстах итальянских гуманистов, обозначивших этим понятием период с момента падения Римской империи до начала эпохи, в которую жили сами. Но еще столетием ранее знаменитый поэт Франческо Петрарка дал данному периоду другое определение — «темные века». Действительно, этот исторический промежуток, длившийся около тысячи лет, долгое время оценивался негативно. Биограф великих мастеров эпохи Возрождения Джорджо Вазари называл его безобразным и диким, а мыслитель эпохи Просвещения Вольтер считал, что историю средних веков, цитата, «стоит знать только для того, чтобы ее презирать», конец цитаты. Переосмысление этой оценки произойдет в XIX веке, по-новому взглянувшим на средневековое художественное наследие. Историческая наука XX и XXI столетий, в свою очередь, постепенно развеет и легенду о мрачных темных веках. До сих пор вызывает споры между учеными периодизация средневековья. Его начало порой связывают с эпохой правления императора Константина Великого 306-337 годы, с разделением Римской империи на Западную и Восточную, 395 год, но наиболее часто с падением Западной Римской империи в 476 году. Финальная стадия Средневековья также имеет плавающие границы от 15 до 18 века, по мнению некоторых исследователей. В истории искусства эти границы оказываются не менее размытыми. В формировании искусства средних веков значительную роль сыграло христианство и появление его первых художественных памятников. В связи с чем для нас в данной книге точкой отсчета станет третье столетие. Осенью средневековья, согласно поэтичному определению Йохана Хёйзинги, мы будем считать 14 и отчасти 15 век, стараясь не заступать на территорию прославленных героев проторенессанса и раннего возрождения. Также стоит отметить, что речь здесь пойдет исключительно об искусстве Западной Европы и о тех памятниках, которые в основном сохранили свой первоначальный облик и не подверглись значительным реконструкциям в последующие эпохи. Традиционно в истории средневекового искусства выделяют три основных этапа — искусство темных веков или искусство эпохи варварских королевств с 5 по 10 столетия, романика — 11-12 века и готика — 12-15 века. В соответствии с этой хронологией книга разделена на три главы, каждая из которых посвящена определенному периоду.